Древние анатомы. Самое раннее точное изобретение человеческого сердца обычно приписывают знаменитому анатому XVI века Андреасу Везалию 1514-1564 год. Но обнаруженный в Лас-Бокасе, Мексика, сосуд в виде сердца опережает рисунок Везалия почти на 2500 лет. По своему стилю сосуд скорее относится к культуре загадочных альмеков, знаменитых предшественников цивилизации майя. Сосуд, конечно, не представляет собой безупречное изображение сердца. Так на нем вместо четырех камер присутствует всего две. Есть и другие неточности, но для того времени неизвестный скульптор проявил довольно неплохие знания в области кардиологии. Сосуд явно несет и определенную смысловую нагрузку. Очевидно, что древний мастер был полностью осведомлен о важнейшей роли сердца в организме человека, раз изобразил его вместо туловища. Для чего предназначалось это изделие? Скорее всего, для каких-то ритуальных целей. Ведь, как предполагает Гордон Бендерский, ученый-кардиолог и одновременно знаток древнего искусства из Филадельфии, США, древние альмеки приобрели свои анатомические знания благодаря ритуалу жертвоприношения, когда из живого человека в угоду божествам извлекалось сердце. Скорее всего, последующие цивилизации Южной Америки лишь переняли у альмеков этот кровавый ритуал. Так или иначе, находка древнего сосуда в виде человеческого сердца позволяет еще раз предположить, что древние обитатели Земли довольно неплохо знали анатомию. Недавно это доказала и другая сенсационная находка. Археологи не поверили своим глазам, когда рядом с французской девушкой Энсис Хейм из древнего захоронения извлекли череп со следами двух успешных трепанаций, которые были проведены 5000 лет до новой эры. Одно отверстие, которое древний нейрохирург каменного века кремниевым ножом проделал в кости черепа, имело диаметр около 6 сантиметров. В лобной части, другое в верхней части черепа 8 сантиметров. Самое интересное, что на этих двух отверстиях прошла регенерация костной ткани еще до того, как больной мужчина умер. Меньшее отверстие на лбу полностью покрылось тонким слоем кости, а более крупное заросло приблизительно на 2/3. Ученые считают, что потребовалось не менее 6 месяцев, а возможно даже и около 2 лет, чтобы зажили два таких крупных отверстия. Значит, весь этот срок мужчина жил. Причем трепанации были сделаны явно в разное время, то есть мужчину два раза успешно прооперировали. Очевидно, существовали и какие-то способы для подавления послеоперационной инфекции. Все это позволяет предположить, что проведенные операции не были самыми первыми. Хирург каменного века до этого должен был практиковаться, а сами знания о проведении подобных операций вполне могут иметь еще более древние корни. Может, они сохранились от когда-то погибшей в результате катаклизма неизвестной нам древней цивилизации? Как бы то ни было, открытия последних десятилетий все больше убеждают исследователей, что древние люди – обладали не только довольно обширными знаниями в анатомии человека, но и были способны успешно проводить довольно сложные хирургические операции.